Здравствуйте. С вами Ирина Радченко, доцент университета ИТМО. И я хотела бы вам рассказать немножко о том, чем я занимаюсь прямо сейчас. Прямо сейчас я пишу научную статью, и даже, наверное, не одну, а целых две. Значит, одна из статей посвящена проблематике даты экспедиции. Мы с моими коллегами из Высшей школы экономики описываем наш опыт проведения даты экспедиции в магистратуре по дата-журналистике, а также в рамках проведения моего воркшопа в Европейском университете, который проходил вот совсем недавно, в течение 2 недель, в апреле. И, собственно, мы хотели бы описать основные принципы проведения даты экспедиции и основной акцент сделать на системе оценивания, assessment. Дело в том, что инструмент оценивания различных образовательных работ очень важен, и мы хотели бы сделать некие методические указания или сделать некий так называемый фрейм для того, чтобы нам в дальнейшем, нам и не только нам, и нашим коллегам в дальнейшем было бы легче организовывать оценивание и обратную связь со студентами. Моя вторая статья посвящена, собственно, тому, что такое специалист по открытым данным. И мы начали с того, что начали проводить опросы в IT-сообществе, не только русскоязычном, но и англоязычном, скажем так, или даже зарубежном. Когда я говорю, что мы начали проводить опросы в англоязычном сообществе, я имею в виду сообщество, которое говорит на английском языке, но при этом не обязательно являются англичанами или великобританцами. Ну, то есть не обязательно для них английский язык родной, но при этом, собственно, у них тоже есть некий барьер в виде освоения иностранного языка для того, чтобы разговаривать и обучаться, и работать с коллегами. И, собственно, мы начинаем поднимать такую интересную, ну, по крайней мере, любопытную проблематику обучения на английском языке, работе с открытыми данными. То есть в нашей работе, это я уже про вторую статью, значит, мы смешали именно проблематику изучения иностранного языка и изучения специального предмета на иностранном языке. И хочется, собственно, сделать некий фрейм, собрать материалы в некий, ну, возможно, методический комплекс для того, чтобы он был полезен и нам, и коллегам. Дело в том, что дата экспедиции — это довольно-таки непростой и очень новый формат в обучении. И для того, чтобы провести дата экспедицию с высоким результатом, нужно к ней очень много и упорно готовиться. Это связано прежде всего с тем, что формат дата-экспедиции предполагает онлайн и офлайн обучение. И для того, чтобы нам успешно проходить обучение и также выполнять задания, делать проекты и так далее, а возможно даже и исследования в онлайне, необходимо создать довольно большое количество вспомогательных материалов. Вспомогательных как в образовательном плане, так и в плане освоения, ну, не родного языка. То есть так называемый scaffolding, то, что называется в андрагогике. Вот, и, собственно, исследованием на эту тему мы с коллегами из университета ИТМО сейчас и занимаемся. Ну, попутно, это вот моя первая ласточка, первая запись звуковых файлов. Не знаю, что из этого получится в дальнейшем, но мне показалась довольно любопытная идея освещать те вещи, которыми я занимаюсь, чтобы они находили отражение не только в социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и так далее, ну, возможно, даже ВКонтакте, хотя в меньшей степени я пользуюсь ВКонтакте. Но хотелось бы выкладывать те мысли и рассказывать о том, над чем я сейчас работаю вот в аудиоформате, для того, чтобы получать обратную связь от коллег, Но, возможно, в дальнейшем этот вариант выродится еще во что-то интересное. Пока я не знаю, но буду рада услышать мысли, соображения, получить обратную связь, ну и так далее. Удачного дня, если у вас сейчас день. Ну и с почином, что называется.